Статьи 1917 года. Поражение России на фронтах Первой мировой войны и проблемы в экономике привели к массовому недовольству. Российское правительство и император катастрофически теряли авторитет. Усилилась политическая нестабильность. Начало революции положила политическая демонстрация рабочих Петербурга 23 февраля 1917 года, переросшая во всеобщую забастовку. Массовый переход солдат на сторону рабочих, захват ими арсенала и Петропавловской крепости ознаменовали победу революции. Начались аресты царских министров. 2 марта Николай II отрекся от престола. Сталин встретил 1917 год в ссылке в Красноярске, куда перебрался из Туруханского края. Это была его 7-я ссылка, самая долгая и единственная, откуда он так и не сумел бежать. Условия были ужасными. Зимой 40-градусные морозы, короткое холодное лето, постоянное безденежье. Все это повлекло серьезные проблемы со здоровьем. Получив известие о февральской революции и об отречении царя, Сталин Транссибирским экспрессом отправился в Петроград, куда прибыл в середине марта. А в начале апреля в Петроград из Германии вернулся Ленин. В тот момент в России сложилось двоевластие. Параллельно существовали Временное правительство и Советы рабочих и солдатских депутатов. Ясно, что такое положение не могло длиться долго. Кто-то должен был взять власть в свои руки. А экономическая ситуация в стране становилась все хуже. Народ голодал, но, несмотря на это, Временное правительство заявило о решимости довести войну до победного конца, а уж потом решать экономические и национальные вопросы. Эти планы были совершенно нереальными. В июле большевики попытались взять власть, но неудачно. Восстание было подавлено. Ленин был вынужден скрываться, а власть Временного правительства несколько упрочилась. Но ненадолго. Уже 25 августа генерал Корнилов начал наступление на Петроград с целью установления военной диктатуры, так называемый Корниловский мятеж. Мятеж был подавлен, но авторитет Временного правительства был подорван, и ситуация вновь стала благоприятной для большевиков. 10 октября ЦК РСДРПБ большинством голосов принял резолюцию о вооруженном восстании. 24 октября рабочие, солдаты и матросы заняли ключевые позиции в столице – мосты, вокзалы, телеграф и так далее. 26 октября было арестовано Временное правительство. 25 октября начал работу Второй съезд Советов, большинство депутатов которого составляли большевики и левые эсеры. Съезд провозгласил установление советской власти и принял декрет о мире и декрет о земле. Декрет о мире призывал воюющие страны заключить демократический мир без аннексий и контрибуций. Декрет о земле провозгласил отмену частной собственности на землю, конфискацию земли помещиков и крупных собственников, национализацию всей земли и ее недр. На съезде было создано однопартийное большевистское правительство – Совет народных комиссаров, которое возглавил Ленин. Сталин получил пост наркома по делам национальностей. В этот год Сталин редактировал большевистскую газету «Правда» и написал невероятное количество статей, воззваний и прокламаций об отмене национальных ограничений. Одной из язв старой России, бросавших на нее тень позора, является язва национального гнета. Религиозные и национальные преследования, насильственное обрусение инородцев, гонение на национальные культурные учреждения, лишение избирательных прав, лишение свободы передвижения, натравливание национальностей друг на друга, погромы и резня – вот он, позорной памяти национальный гнет. Как освободиться от национального гнета? Социальной основой национального гнета, силой, одухотворяющей его является отживающая земельная аристократия. И чем ближе стоит она у власти, чем крепче держит ее в руках, тем сильнее национальный гнет, тем безобразнее его формы. В старой России, когда у власти стояла старая земельно-крепостническая аристократия, национальный гнет действовал вовсю, выливаясь нередко в погромы, еврейские погромы и резню, армяно-татарская резня. В Англии, где земельная аристократия, лендлорды, делит власть с буржуазией, где давно уже нет безраздельного господства этой аристократии, национальный гнет более мягок, менее бесчеловечен, если, конечно, не принимать во внимание того обстоятельства, что в ходе войны, когда власть перешла в руки лендлордов, национальный гнет значительно усилился, преследование ирландцев, индусов. А в Швейцарии и Северной Америке, где лендлордизма нет и не бывало, где власть безраздельно в руках буржуазии, национальности развиваются более или менее свободно. Национальному гнету, вообще говоря, почти нет места. Объясняется все это главным образом тем, что земельная аристократия по самому своему положению является, не может не являться, самым решительным и непримиримым врагом всякого рода свобод, в том числе и национальной свободы, что свобода вообще, национальная свобода в частности, подрывает, не может не подрывать самые основы политического господства земельной аристократии. Снять с политической сцены феодальную аристократию, вырвать у нее власть – это именно и значит ликвидировать национальный гнет, создать фактические условия, необходимые для национальной свободы. Поскольку русская революция победила, она уже создала эти фактические условия, ниспровергнув феодально-крепостническую власть и установив свободы. Необходимо теперь, первое, оформление прав, освобожденных от гнета национальности, и второе – законодательное их закрепление. На этой почве и возник декрет Временного правительства об отмене вероисповедных и национальных ограничений. Подгоняемое растущей революцией Временное правительство должно было сделать этот первый шаг к раскрепощению народов России, и оно сделало его. Содержание декрета сводится, в общем, к отмене ограничений прав граждан нерусской национальности и неправославного вероисповедания в отношении, первое, водворения жительства и передвижения, второе, приобретения права собственности и прочее, третье, всякого рода занятия ремеслами, торговлей и прочее, четвертое, участие в акционерных и иных обществах, пятое, поступление на государственную службу и прочее. Шестое. Поступление в учебные заведения. Седьмое. Употребление иных, кроме русского, языков и наречий в делопроизводстве частных обществ при преподавании в частных учебных заведениях всякого рода и при ведении торговых книг. Таков декрет Временного правительства. Народы России, стоявшие до сего времени под подозрением, могут теперь свободно вздохнуть, почувствовать себя гражданами России. Все это очень хорошо, но было бы непростительной ошибкой думать, что декрет этот достаточен для обеспечения национальной свободы, что дело освобождения от национального гнета доведено уже до конца. Прежде всего, декрет не устанавливает национального равноправия в отношении языка. В последнем пункте декрета говорится о праве употребления иных, кроме русского, языков в делопроизводстве частных обществ при преподавании в частных учебных заведениях. Но как быть с областями с компактным большинством не из русских граждан, говорящих не на русском языке, Закавказье, Туркестан, Украина, Литва и прочее? Нет сомнения, что там будут, должны быть свои сеймы, а значит, и дело производства отнюдь не частное. Как и преподавание в учебных заведениях, не только в частных. Все это, конечно, не только на русском, но и на местных языках. Думает ли Временное правительство объявить русский язык государственным, лишив упомянутой области права вести делопроизводство и преподавание в своих отнюдь не частных учреждениях на родном языке? Очевидно, да. Но кто, кроме простаков, может поверить, что это есть полное уравнение наций в правах, о чем со всех крыш вопиют и глаголют буржуазные кумушки из речи и дня? Речь – печатный орган кадетов. День – печатный орган меньшевиков. Кто не поймет, что это означает узаконение неравноправия наций в смысле языка? Далее. Кто хочет установить действительное национальное равноправие, тот не может ограничиться отрицательной мерой об отмене ограничений. Он должен от отмены ограничений перейти к положительному плану, обеспечивающему уничтожение национального гнета. Поэтому необходимо провозгласить: первое, политическую автономию, не федерацию, областей, представляющих целостную хозяйственную территорию с особым бытом и национальным составом населения, с делопроизводством и преподаванием на своем языке. Второе. Право на самоопределение для тех наций, которые по тем или иным причинам не могут остаться в рамках государственного целого. Таков путь, ведущий к действительному уничтожению национального гнета, к обеспечению максимума свободы национальностей, возможного при капитализме. Правда, номер 17, 25 марта 1917 года, подпись К. Сталин. Против разрозненных демонстраций. Несколько дней назад Временное правительство постановило очистить дачу Дурново от анархистов. Постановление это, в корне неправильное, вызвало бурю негодования среди рабочих. Нет сомнения, что рабочие усмотрели в этом постановлении посягательство на право той или иной организации на существование. Мы против анархистов принципиально, но поскольку за анархистами стоит хотя и небольшая часть рабочих, они имеют такое же право на существование, как, скажем, меньшевики и эсеры. В этом смысле рабочие были правы, протестуя против покушений Временного правительства. Тем более, что кроме анархистов, дачей пользуются еще несколько заводов и профессиональные союзы. Читатели знают, что в результате своего протеста рабочие добились уступки со стороны Временного правительства, оставив дачу за собой. Теперь оказывается, что на даче Дурново организуется новое выступление рабочих. Дача Дурново. Ближняя усадьба Бакуниных 18 века и Дурново 19 века. На Полюстровской, ныне Свердловской, набережной Петербурга. После февральской революции усадьба служила штабом анархистов. Нам сообщают, что на даче Дурново происходит собрание представителей заводских комитетов во главе с анархистами с целью устроить сегодня демонстрацию. Если это верно, то мы заявляем, что осуждаем самым решительным образом всякие разрозненные анархические выступления. Демонстрации отдельных районов и полков во главе с неразбирающимися в условиях момента анархистами, демонстрации, устраиваемые вопреки большинству районов и полков, вопреки Бюро союзов и Центральному совету заводских комитетов, вопреки, наконец, Социалистической партии пролетариата, такие анархические демонстрации мы считаем пагубными для дела рабочей революции. Можно и нужно защищать право организаций, в том числе и анархистов, на существование, когда хотят их оставить без крова. Но сливаться с анархистами и предпринимать вместе с ними безрассудные выступления, заранее обреченные на неудачу, это недопустимо и преступно со стороны сознательных рабочих. Пусть товарищи рабочие и солдаты подумают хорошенько, кто они, социалисты или анархисты. И если они социалисты, пусть решают, могут ли они идти рука об руку с анархистами на явно необдуманные выступления, вопреки постановлению нашей партии. Товарищи, Своей попыткой демонстрировать 10 июня мы добились того, что исполнительный комитет и съезд советов признали необходимость демонстрации. Вы знаете, должно быть, что съезд советов назначил на 18 июня всеобщую демонстрацию, объявив заранее свободу лозунгов. Теперь наша задача добиться того, чтобы демонстрация в Петрограде 18 июня прошла под нашими революционными лозунгами. И именно поэтому мы должны в корне пресечь всякие анархические выступления для того, чтобы тем энергичнее подготовиться к демонстрации 18 июня. Против разрозненных выступлений за всеобщую демонстрацию 18 июня вот к чему мы призываем вас. Товарищи, время дорого, не теряйте же ни одной минуты. Пусть каждый завод, пусть каждый район, пусть каждый полк и рота готовят свои знамена с лозунгами революционного пролетариата. Все за работу, товарищи! Все за подготовку демонстрации 18 июня. Против анархических выступлений, за общую демонстрацию под знаменем партии пролетариата. Таков наш клич. Правда, номер 81, 14 июня 1917 года. Подпись К. Сталин. Воззвание ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда написано по поручению 2-й Петроградской общегородской конференции большевиков после так называемых июльских событий. Июльские дни, июльский кризис, волнения в Петрограде, последовавшие за военным поражением на фронте и уходом из правительства министров-кадетов. 3 июля под влиянием большевистской агитации восстал 1-й пулеметный полк. Очень скоро к восстанию присоединились другие полки, а также революционно настроенные рабочие. Однако последовавшая за этим демонстрация, проходившая под лозунгом «Вся власть советам», закончилась кровопролитием. Погибло и было ранено более 700 человек. Главным виновником кровавых событий объявили большевиков. В Петрограде было введено военное положение. Двоевластие, то есть неустойчивое равновесие сил между Временным правительством и Петроградским советом, закончилось. Власть сосредоточилась в руках Временного правительства. Ленин был вынужден перейти на нелегальное положение и уехать из Петербурга за город в Разлив, где он некоторое время жил в рыбацком шалаше на берегу реки, а затем перебрался в Финляндию. 25 июля 1917 года воззвание было напечатано в «Рабочем и солдате», а 1 августа по требованию рабочих и солдат перепечатано вторично. «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда». Июль 1917 года. Товарищи, тяжелые дни переживает Россия. Трехлетняя война, поглотившая неисчислимые жертвы, довела страну до истощения. Расстройство транспорта и продовольственная разруха грозят массовым голодом. Промышленная разруха и приостановка заводов расшатывают самые основы народного хозяйства. А война все идет, обостряя общий кризис, доводя страну до полного развала. Временное правительство, призванное спасти страну, оказалось неспособным выполнить свою задачу. Более того, оно еще больше запутало дело, начав наступление на фронте и затянув тем самым войну, главную причину общего кризиса в стране. В результате состояние полной неустойчивости власти, кризис и развал власти, о котором все кричат, но против которого не предпринимают никаких серьезных мер. Уход кадетов из правительства лишний раз вскрыл всю искусственность и нежизнеспособность коалиционного министерства. А отступление наших войск на фронте после известного их наступления, обнаружив всю пагубность политики наступления, довело кризис до крайних пределов, уронив престиж власти и лишив ее кредита у буржуазии, как отечественной, так и союзной. создалось критическое положение. Перед спасителями революции открывались два пути: либо продолжение войны и дальнейшее наступление, и тогда неизбежная передача власти контрреволюционной буржуазии для того, чтобы добыть деньги путем внутреннего и внешнего займов, ибо в противном случае буржуазия не вошла бы в правительство, внутренний займ не состоялся бы, Англия и Америка отказали бы в кредите, причем спасти страну в таком случае значит покрыть расходы войны за счет рабочих и крестьян в угоду русским и союзным акулам империализма. Либо переход власти в руки рабочих и неимущих крестьян, объявление демократических условий мира и прекращение войны для того, чтобы, двинув дальше революцию, передать землю крестьянам, поставить рабочий контроль в промышленности и привести в порядок разваливающееся народное хозяйство за счет барышей, капиталистов и помещиков. Первый путь ведет к усилению власти имущих классов над трудящимися и к превращению России в колонию Англии, Америки, Франции. Второй путь открывает эру рабочей революции в Европе, разрывает опутывающие Россию финансовые нити, расшатывает самые основы буржуазного господства и очищает дорогу для действительного освобождения России. Демонстрация 3-4 июля была призывом рабочих и солдатских масс, обращенным к социалистическим партиям, стать на второй путь, на путь дальнейшего развития революции. В этом ее политический смысл и величайшее историческое значение. Но Временное правительство и министерские партии эсеров и меньшевиков, черпающие свою силу не в революционных действиях рабочих и крестьян, а в соглашательских комбинациях с кадетской буржуазией, предпочли первый путь – путь приспособления к контрреволюции. Вместо того, чтобы протянуть руку демонстрантам и, взяв власть вместе с ними, повести борьбу с союзной и отечественной империалистической буржуазией за действительное спасение революции, они заключили союз с контрреволюционной буржуазией и обратили свое оружие против демонстрантов, против рабочих и солдат, натравив на них юнкеров и казаков. Тем самым они предали революцию, широко открыв двери контрреволюции. И поднялась со дна жизни черная муть, залившая грязью все честное, благородное. Обыски и разгромы, аресты и побои, истязания и убийства, закрытие газет и организаций, разоружение рабочих и расформирование полков, роспуск финляндского сейма, стеснение свобод и восстановление смертной казни, разгул громил и контрразведчиков, ложь и грязная клевета – все это с молчаливого согласия эсеров и меньшевиков. Таковы первые шаги контрреволюции. Союзно-русские империалисты с партией кадетов, высший командный состав с юнкерами, казаками и контрразведчиками – вот они силы контрреволюции. Под диктовку этих групп составляются списки членов Временного правительства. Причем министры появляются и исчезают, как марионетки. По указке этих групп происходит выдача большевиков и Чернова, чистка полков и судовых команд, расстрелы и расформирование на фронте, превращение Временного правительства в игрушку в руках Керенского, превращение Центрального исполнительного комитета Советов в простой придаток этой игрушки, постыдный отказ революционной демократии от своих прав и обязанностей, восстановление в своих правах упраздненной недавно Царской Думы. Дело доходит до того, что на историческом совещании в Зимнем дворце 21 июля недвусмысленно сговаривается заговор насчет дальнейшего обуздания революции, причем, боясь обличений со стороны большевиков, не приглашают их на это совещание. Совещание 21 июля, названное историческим, было созвано Временным правительством в связи с правительственным кризисом, вызванным уходом из состава правительства кадетов и заявлением Керенского об отставке. В совещании участвовали представители буржуазных и соглашательских партий. На совещании кадеты требовали создания правительства, независимого в своих действиях от советов и демократических партий, способного с помощью репрессий восстановить дисциплину в армии и тому подобное. Эсеры и меньшевики согласились на эти требования, предоставив Керенскому право составить новое временное правительство. А впереди проект Московского совещания, где они собираются похоронить в конец кровью добытую свободу. Все это при участии меньшевиков и эсеров, трусливо сдающих позицию за позицией, униженно бичующих себя и свои же организации, преступно попирающих завоевание революции. Никогда еще представители демократии не вели себя так недостойно, как теперь в эти исторические дни. Никогда еще не доходили они до такого позорного падения, как теперь. Можно ли удивляться после всего этого, что контрреволюция обнаглела, обливая грязью все честное и революционное? Можно ли удивляться после этого, что продажные наемники и трусливые клеветники осмеливаются открыто обвинять вождей нашей партии в измене? Разбойники пера из буржуазных газет нагло размазывают это обвинение, а так называемая прокурорская власть с открытым челом публикует так называемые материалы по делу Ленина и прочее. Эти господа рассчитывают, очевидно, расстроить наши ряды, посеять между нами сомнения и растерянность, развить недоверие к нашим вождям. Жалкие! Они не знают, что никогда еще не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью. Продажные! Они и не догадываются, что чем грубее клевещут буржуазные наймиты, тем сильнее любовь рабочих к вождям, тем безграничнее их доверие к ним, ибо они знают по опыту, что когда враги поносят вождей пролетариата, это верный признак того, что вожди честно несут свою службу пролетариату. Позорное клеймо бесчестных клеветников – вот вам наш подарок, господа Алексинские и Бурцевы, Переверзевы и Добронравовы. Григорий Алексеевич Алексинский, 1879-1967, русский революционер, социал-демократ. В 1917-м боролся с большевизмом, с 1919 года в эмиграции. Владимир Львович Бурцев, 1862-1942, русский публицист и издатель, заслуживший за свои разоблачения секретных сотрудников департамента полиции, провокаторов царской охранки, прозвище Шерлока Холмса русской революции. Павел Николаевич Переверзев, 1871-1944, российский адвокат, политический деятель, министр юстиции Временного правительства. Архиепископ Николай, в миру Николай Павлович Добронравов. В 1861-1937 годах епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Владимирский и Суздальский, репрессирован, расстрелян на Бутовском полигоне, причислен к лику святых. Все они летом 1917 года резко критиковали большевиков и обвиняли Ленина в связях с германской разведкой. Примите это клеймо от имени избравших нас 32 тысяч организованных рабочих Петрограда и носите его до гроба, вы его заслужили. А вы, господа капиталисты и помещики, банкиры и спекулянты, попы и контрразведчики, все вы, кующие цепи народом, слишком рано торжествуете победу, слишком рано принялись вы хоронить великую русскую революцию. Революция живет, и она еще даст о себе знать, господа могильщики. Война и разруха идут, и не дикими репрессиями излечить наносимые ими раны. Подземные силы революции живут, ведя свою неустанную работу по революционизированию страны. Крестьяне не получили еще земли. Они будут бороться, ибо они не могут жить без земли. Рабочие не добились еще своего контроля на заводах и фабриках. Они будут добиваться, ибо промышленная разруха угрожает им безработицей. Солдаты матросов хотят отбросить назад к старой дисциплине. Они будут бороться за свободу, ибо они заслужили свободу. Нет, господа контрреволюционеры, революция не умерла. Она только притаилась для того, чтобы, собрав новых сторонников, с новой силой ринуться на врагов. Мы живы, кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил. Слова из песни американского поэта-демократа У. Уитмана. А там, на Западе, в Англии и Германии, во Франции и Австрии, разве там уже не взвивается знамя рабочей революции? Разве там уже не организуются советы рабочих и солдатских депутатов? Будут еще битвы, будут еще победы. Все дело в том, чтобы достойно и организованно встретить грядущие битвы. Рабочие, на вас выпала почетная роль вождей русской революции. Сплачивайте массы вокруг себя и собирайте их под знамя нашей партии. Помните, что в тяжелые минуты июльских дней, когда враги народа стреляли в революцию, партия большевиков была единственная, которая не покинула рабочих кварталов. Помните, что в те тяжелые дни меньшевики и эсеры были в лагере тех, которые громили и разоружали рабочих. Под наше знамя, товарищи, крестьяне, ваши вожди не оправдали ваших надежд. Они поплелись за контрреволюцией, а вы остаетесь без земли, ибо пока господствует контрреволюция, вам не получить помещичьих земель. Рабочие – вот ваши единственные верные союзники. Только в союзе с ними добьетесь земли и воли. Сплачивайтесь же вокруг рабочих. Солдаты – силы революции в союзе народа и солдат. Министры приходят и уходят, а народ остается. Будьте же всегда с народом и боритесь в его рядах. Долой контрреволюцию! Да здравствует революция! Да здравствует социализм и братство народов! Общегородская Петроградская конференция Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Рабочий солдат номер 2, 24 июля 1917 года. Чего хотят капиталисты? На днях открылся в Москве второй Всероссийский съезд торговцев и промышленников. Съезд открылся программной речью лидера националистов, миллионера Рябушинского. Павел Павлович Рябушинский, 1871-1924, один из крупнейших российских предпринимателей, банкир, политический деятель, представитель династии купцов Рябушинских. О чем говорил Рябушинский? Какова программа капиталистов? Это необходимо знать рабочим, особенно теперь, когда капиталисты командуют властью, а меньшевики и эсеры заигрывают с ними как с живыми силами. Ибо капиталисты – заклятые враги рабочих, а чтобы победить врагов, надо их знать прежде всего. Итак, чего хотят капиталисты? В чьих руках власть? Капиталисты не пустые болтуны, они люди дела. Они знают, что коренной вопрос революции и контрреволюции – это вопрос о власти. Не мудрено поэтому, что свою речь Рябушинский начинает с этого основного вопроса. «Наше временное правительство, – говорит он, – которое представляло собой какую-то видимость власти, было под давлением посторонних людей. У нас фактически воцарилась шайка политических шарлатанов. Советские лжевожди народа направили его на путь гибели, и вот все русское царство стало перед зияющей бездной». Речь. Что у нас фактически воцарилась шайка политических шарлатанов, это, конечно, верно. Но не менее верно и то, что шарлатанов этих надо искать не среди советских вождей, а среди самих же Рябушинских, среди тех друзей Рябушинского, которые вышли 2 июля из Временного правительства, неделями торговались из-за министерских портфелей, шантажировали эсеро-меньшевистских простаков угрозой оставить правительство без кредита и, наконец, добились своей цели, заставив их плясать под свою дудку. Ибо они, эти шарлатаны, а не советские вожди, продиктовали правительству аресты и разгромы, расстрелы и смертную казнь. Ибо они, эти шарлатаны, давят на правительство, превращая его в ширму, защищающую их от народного гнева. Ибо они, эти шарлатаны, они советские безвластные вожди, воцарились теперь фактически в России. Но дело тут, конечно, не в этом. Дело лишь в том, что советы, перед которыми вчера еще присмыкались капиталисты и которые теперь разбиты, сохранили еще крупицу власти, и теперь капиталисты хотят отобрать у советов и эти последние крохи, чтобы тем основательнее укрепить свою собственную власть. Вот о чем говорит прежде всего господин Рябушинский. Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Вся власть капиталистам. Вот чего хотят они. Кто губит Россию? Рябушинский говорит не только о настоящем. Он не прочь бросить взгляд и на предшествующие месяцы. И что же? Подводя итоги, он видит, между прочим, что мы пришли в какой-то тупик, из которого не можем выбраться. Продовольственный вопрос испортился окончательно. Экономическая и финансовая жизнь России пришла в расстройство и прочее. Виноваты в этом, оказывается, те же товарищи из советов, те расточители, на которых нужно наложить опеку. Стонет русская земля от их товарищеских объятий, пока народ их не понимает, но как скоро поймет, он скажет: «Обманщики народа», что Россия загнана в тупик, что она переживает глубокий кризис, что она на краю гибели. Это, конечно, верно. Но не странно ли, что, первое, в России до войны был избыток хлеба, причем мы вывозили его ежегодно 400-500 миллионов пудов, а теперь, во время войны, у нас не хватает хлеба, мы принуждены голодать. Второе. В России до войны государственная задолженность равнялась 9 миллиардам, причем для оплаты процентов требовалось всего 400 миллионов рублей в год, между тем, как за 3 года войны задолженность доходит до 60 миллиардов, требуя на одни лишь проценты ежегодно 3 миллиарда рублей. Не ясно ли, что Россия загнана в тупик войной и только войной? Но кто толкал Россию на путь войны? Кто толкает ее теперь на путь продолжения войны, как не те же Рябушинские и Коноваловы, Милюковы и Винаверы? Перечислены крупнейшие российские предприниматели. Расточителей в России много, и они губят Россию, в этом не может быть сомнения. Но их надо искать не среди товарищей, а среди тех же Рябушинских и Коноваловых, капиталистов и банкиров, наживающих миллионы на военных поставках и государственных займах. И если русский народ поймет их когда-нибудь, он круто расправится с ними. В этом они могут быть уверены. Но дело тут, конечно, не в этом. Дело в том, что капиталисты жаждут прибыльной для них войны до конца, но боятся отвечать за ее последствия. Поэтому они стараются взвалить вину на товарищей, чтобы тем легче было затопить революцию в волнах войны. Вот к чему клонит речь господин Рябушинский. Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Войны до полной победы над революцией. Вот чего хотят они. Кто предает Россию? Обрисовав критическое положение России, Рябушинский дает и выход из положения. Но послушайте, что это за выход? Государство не дало населению ни хлеба, ни угля, ни мануфактуры. Может быть, для выхода из положения потребуется костлявая рука голода, народная нищета, которая схватила бы за горло лжедрузей народа, демократические советы и комитеты. Вы слышите? Потребуется костлявая рука голода, народная нищета. Господа Рябушинские, оказывается, не прочь наградить Россию голодом и нищетой для того, чтобы схватить за горло демократические советы и комитеты. Они не прочь, оказывается, закрыть заводы и фабрики, создать безработицу и голод для того, чтобы вызвать преждевременный бой народа и успешнее расправиться с рабочими и крестьянами. Вот они, живые силы страны по аттестации рабочей газеты и дела народа. Вот где настоящие предатели и изменники России. В России много говорят теперь о предательстве. Бывшие жандармы и нынешние контрразведчики, бездарные наймиты и развратные сутенеры теперь все пишут о предательстве, кивая в сторону демократических советов и комитетов. Пусть знают рабочие, что лживые речи о предателях лишь прикрывают действительных предателей многострадальной России. Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Торжества интересов своего кошелька, хотя бы ценой гибели России. Вот чего хотят они. Рабочий солдат номер 13, 6 августа 1917 года. Передовая. Два пути. Основной вопрос современного положения – это вопрос о войне. Экономическая разруха и продовольственное дело, вопрос о земле и политическая свобода – все это частные вопросы одного общего вопроса о войне. Чем вызвана продовольственная разруха? Затяжной войной, расстроившей транспорт и оставившей город без хлеба. Чем вызвана финансово-экономическая разруха? Нескончаемой войной, высосавшей из России все силы и средства. Чем вызваны репрессии на фронте и в тылу? Войной и политикой наступления, требующей железной дисциплины. Чем вызвано торжество буржуазной контрреволюции? Всем ходом войны, требующим новых миллиардов, причем отечественная буржуазия, поддерживаемая союзной буржуазией, отказывает в кредите без предварительной ликвидации основных завоеваний революции и так далее и тому подобное. Ввиду этого разрешить вопрос о войне – это именно и значит разрешить все и всякие кризисы, душащие теперь страну. Но как это сделать? Перед Россией лежат два пути. Либо продолжение войны и дальнейшее наступление на фронте, и тогда неизбежная передача власти в руки контрреволюционной буржуазии для того, чтобы добыть деньги путем внутреннего и внешнего займов. Спасти страну в таком случае значит покрыть расходы войны за счет рабочих и крестьян, косвенные налоги, в угоду русским и союзным акулам империализма. Либо переход власти в руки рабочих и крестьян, объявление демократических условий мира и прекращение войны для того, чтобы, двинув дальше революцию, передать землю крестьянам, поставить рабочий контроль в промышленности и привести в порядок разваливающееся народное хозяйство за счет барышей капиталистов и помещиков. Спасти страну в таком случае значит освободить рабочих и крестьян от финансовых тягот войны в ущерб акулам империализма. Первый путь ведет к диктатуре помещиков и капиталистов над трудящимися, к обложению страны тягчайшими налогами, к постепенной распродаже России заграничным капиталистам, концессий и к превращению России в колонию Англии, Америки, Франции. Второй путь открывает эру рабочей революции на Западе, разрывает опутывающие Россию финансовые нити, расшатывает самые основы буржуазного господства и очищает дорогу для действительного освобождения России. Таковы два пути, выражающие интересы двух противоположных классов – империалистической буржуазии и социалистического пролетариата. Третьего нет. Примирить эти два пути также невозможно, как невозможно примирить империализм и социализм. Путь соглашений, коалиции с буржуазией обречен на неминуемый крах. Коалиция на основе демократической платформы «Вот выход», пишут по поводу московского совещания господа оборонцы, «Известия». «Известие» Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов газета начала выходить с февраля 1917 года, находилась в руках меньшевиков и эсеров и вела ожесточенную борьбу против большевистской партии. С 27 октября 1917 года стала официальным органом советской власти. Неправда, господа соглашатели. Три раза устраивали вы коалицию с буржуазией и каждый раз натыкались на новый кризис власти. Почему? Потому что путь коалиции с буржуазией есть путь ложный, прикрывающий язвы современного положения. Потому что коалиция – либо пустой звук, либо средство в руках империалистической буржуазии укрепить свою власть руками социалистов. Разве нынешнее коалиционное правительство, пытавшееся усесться между двумя лагерями, не перешло потом на сторону империализма? Для чего созвано московское совещание, как не для того, чтобы, утвердив позиции контрреволюции, получить санкцию и кредит на этот шаг со стороны людей Земли? К чему сводится речь Керенского на совещании с призывом к жертвам их классовому самоограничению в интересах, конечно, Родины и войны, как ни к утверждению империализма? Александр Федорович Керенский, 1881-1970. Российский политический и государственный деятель, министр, затем министр-председатель Временного правительства, член партии социалистов-революционеров. После революции 25 октября, 7 ноября 1917 года сложил полномочия. С лета 1918 года в эмиграции. А заявление Прокоповича о том, что правительство не допустит вмешательство рабочих, рабочий контроль в управление предприятиями. Сергей Николаевич Прокопович, 1871-1955. Российский экономист, политический деятель. Министр торговли и промышленности, министр продовольствия Временного правительства. А заявление того же министра о том, что никаких коренных реформ в области земельного вопроса правительство не предпримет. А заявление Некрасова о том, что на конфискацию частной собственности правительство не пойдет. Николай Виссарионович Некрасов, 1887-1940. Российский политический деятель, инженер. Деятель левого крыла партии кадетов. Министр путей сообщения и министр финансов Временного правительства. Последний генерал-губернатор Финляндии. Что это, как непрямое служение делу империалистической буржуазии? Ясно ли, что коалиция является лишь маской, угодной и выгодной Милюковым и Рябушинским? Не ясно ли, что путь соглашения и лавирования между классами есть путь обмана и одурачивания масс? Нет, господа соглашатели. Настал момент, когда колебаниям и соглашениям не должно быть больше места. В Москве уже определенно говорят о заговоре контрреволюционеров. Буржуазная печать пробует испытанный способ шантажа, распространяя слухи о сдаче Риги. В такой момент надо выбирать. Либо за пролетариат, либо против него. Петроградский и московский пролетариат, бойкотируя совещание, зовут на путь действительного спасения революции. Внимайте их голосу, либо уходите с дороги. Пролетарий номер 2, 15 августа 1917 года. Передовая. Американские миллиарды. Результаты московского совещания выясняются. По сообщению «Русских ведомостей», 17 августа, вечерние. «Русские ведомости». Газета издавалась в Москве с 1863 года. Выражала интересы либеральных помещиков и буржуазии. Закрыта в 1918 году вместе с другими контрреволюционными газетами. Вчера состоялось заседание ЦК партии «Народной свободы». С докладом выступил Милюков, предложивший членам ЦК обменяться взглядами по вопросу о результатах московского совещания. Павел Николаевич Милюков, 1859-1943. Русский политический деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-демократической партии кадетов. Министр иностранных дел Временного правительства. Ораторы единодушно высказывались в пользу принципа коалиционности. Большинство участников заседания сошлось на том, что московское совещание дало максимум того, чего можно было ожидать. Итак, партия господина Милюкова удовлетворена. Она за коалицию. Московское совещание, пишут оборонцы, было победой демократии, то есть оборонцев, которая сумела в переживаемые трагические минуты выступить как подлинная государственная сила, вокруг которой сплотилось все, что есть на Руси живого. Известие номер 146. Очевидно, партия оборонцев тоже удовлетворена. По крайней мере, делает вид, что удовлетворена, ибо она также за коалицию. Ну а правительство, как оно оценивает московское совещание? По сообщению «Известий» номер 146, общее впечатление членов Временного правительства таково, что совещание было в истинном смысле слова «государственным». В общем, линии и внешней, и внутренней политики правительства одобрена. Экономическая программа правительства не встретила возражений. В сущности, не было нападок и на земельную политику правительства. Словом, правительство также довольно совещанием, ибо и оно оказывается за коалицию. Дело ясное. Налаживается коалиция трех сил – правительства, кадетов и оборонцев. Честную коалицию под фирмой Керенский, Милюков, Церетели можно считать пока что обеспеченной. Ираклий Георгиевич Церетели, 1881-1959. Политический деятель России и Грузии. 4-17 июня на Первом съезде Советов Церетели заявил: «В России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть». Ленин немедленно ответил: «Есть такая партия». Фраза Ленина представлялась советской пропагандой как поворотный момент в борьбе большевиков за власть. Таков первый результат московского совещания. В условиях капитализма ни одно предприятие не может обойтись без капитала. Составившаяся ныне коалиция, во главе которой стоит правительство, самое крупное предприятие в России. Ни одного часу, ни одной минуты не может оно существовать без соответствующих капиталов, особенно теперь в условиях войны, требующей неисчислимых средств. Спрашивается, на какие капиталы намерена существовать новая, совсем новая коалиция? Послушайте «Биржевку», вечернюю, 17 августа. Биржевые новости. Ближайшим результатом работ московского совещания, в особенности симпатии, проявленной к этому совещанию со стороны американцев, как передают, явилась возможность заключить на заграничном рынке 5-миллиардный государственный заем. Заем будет реализован на американском рынке. Благодаря этому займу будет выполнена малая финансовая программа Временного правительства. Ответ ясен. Коалиция будет существовать на американские миллиарды, за которые придется потом отдуваться русским рабочим и крестьянам. Американская империалистическая буржуазия, финансирующая коалицию русской империалистической буржуазии, Милюков, военщины, Керенский и мелкобуржуазных верхов, лакейский услужающих живым силам России Церетели, вот она картина нынешнего положения. Симпатии американского капитала к московскому совещанию, подкрепленные 5-миллиардным займом, не этого ли добивались господа, созвавшие совещание? Когда-то говорили в России, что свет социализма идет с Запада. И это было верно, ибо там, на Западе, учились мы революции и социализму. С началом революционного движения в России положение несколько изменилось. В 1906 году, когда революция еще развивалась в России, Запад помог царской реакции оправиться, судив ей 2 миллиарда рублей. И царизм действительно окреп тогда ценой нового финансового закабаления России Западом. По этому случаю замечали тогда, что Запад ввозит в Россию не только социализм, но и реакцию в виде миллиардов. Теперь раскрывается перед нами более красноречивая картина. В момент, когда русская революция напрягает силы для отстаивания своих завоеваний, а империализм старается добить ее, американский капитал снабжает миллиардами коалицию Керенского-Милюкова-Церетели для того, чтобы, обуздав в конец русскую революцию, подорвать разрастающееся на Западе революционное движение. Таков факт. Не правда ли? Запад ввозит в Россию не столько социализм и освобождение, сколько кабалу и контрреволюцию. Но коалиция есть союз. Против кого же направлен союз Керенского-Милюкова-Церетели? Очевидно, против тех, кого не было на московском совещании, кто бойкотировал это совещание, кто боролся с совещанием, то есть против революционных рабочих России. Честная коалиция Керенского-Милюкова-Церетели, финансируемая американскими капиталистами, против революционных рабочих России. Так что ли, господа оборонцы? Так и запишем. Пролетарий номер 6, 19 августа 1917 года. Передовая. Правительство буржуазной диктатуры. После подлогов с совещанием и скандального развала правительства, после собеседования с московскими биржевиками и таинственных хождений к сэру Бьюкинину, после любовных свиданий в Зимнем дворце и ряда предательств со стороны соглашателей, сформировалось, наконец, новое, совсем новое правительство. Сэр Джордж Уильям Бьюкинен, 1854-1924. Британский дипломат, посол Великобритании в России в годы Первой мировой войны и революции. 6 министров-капиталистов, как ядро кабинета, и 10 министров-социалистов в услужении им в качестве проводников их воли. Декларация правительства еще не опубликована, но основы ее известны. Борьба с анархией, читай, с советами, борьба с разрухой, читай, с забастовками, поднятие боеспособности армии, читай, продолжение войны и дисциплина. Такова, в общем, программа правительства Керенского-Коновалова. Александр Иванович Коновалов, 1875-1949, крупный российский предприниматель, общественный и политический деятель, министр торговли и промышленности Временного правительства. Это значит, крестьянам земли не видать, рабочим контроля не получить, России мира не завоевать. Правительство Керенского-Коновалова есть правительство войны и буржуазной диктатуры. 10 министров-социалистов – ширма, за которой империалистическая буржуазия будет вести работу по укреплению своего господства над рабочими, крестьянами и солдатами. То, что хотел провести Корнилов, прямо и по-генеральски просто, новое правительство постарается осуществить постепенно и без шума руками самих же социалистов. Лавр Георгиевич Корнилов, 1870-1933. Русский военный, государственный и политический деятель. Верховный главнокомандующий русской армии, июль-август 1917-го. Сталин имеет в виду Корниловский мятеж, неудачную попытку установления военной диктатуры в августе 1917 года. Чем отличается диктатура буржуазии от диктатуры пролетариата и революционного крестьянства? Тем, что диктатура буржуазии есть господство меньшинства над большинством, осуществимое лишь путем насилия над большинством, требующее гражданской войны против большинства. Между тем, как диктатура пролетариата и революционного крестьянства как господство большинства над меньшинством, вполне можно обойтись без гражданской войны. Но из этого следует, что политикой нового правительства станет политика спровоцирования неудачных частичных выступлений, с тем, чтобы, натравив солдат на рабочих или фронт на тыл, затопить в крови мощь революции. Тем еще, что диктатура буржуазии есть диктатура тайная, скрытая, закулисная, нуждающаяся в том или ином благовидном прикрытии для обмана масс. Между тем, как диктатура пролетариата и революционного крестьянства есть диктатура открытая, диктатура масс, не нуждающаяся в обмане во внутренних делах и в тайной дипломатии во внешних. Но из этого следует, что самые важные вопросы жизни страны, как, например, вопрос о войне и мире, постараются разрешить наши буржуазные диктаторы за спиной масс и без масс, путем заговора против масс. Далее приводятся конкретные имена и фамилии давно забытых министров Временного правительства с указанием их партийной принадлежности, МГ. Сомнения невозможны. Правительство Керенского, Коновалова есть правительство диктатуры империалистической буржуазии. Провокация гражданской войны – такова его внутренняя политика. Закулисное решение вопросов войны и мира – такова его внешняя политика. Утверждение господства меньшинства над большинством российского населения – такова его цель. Задача пролетариата, как вождя русской революции, сорвать маску с этого правительства и показать массам его настоящее контрреволюционное лицо. Задача пролетариата – сплотить вокруг себя широкие слои солдат и крестьянства и удержать их от преждевременных выступлений. Задача пролетариата – сомкнуть ряды и неустанно готовиться к грядущим битвам. Столичные рабочие и солдаты уже сделали первый шаг, выразив недоверие правительству Керенского-Коновалова и призвав массы к сплочению своих рядов вокруг своих советов, воздерживаясь от частичных выступлений. Слово теперь за провинцией. Рабочий путь номер 21, 27 сентября 1917 года. Передовая. Власть советов. В первые дни революции лозунг «Вся власть советам» был новинкой. В апреле власть советов впервые противопоставляется власти Временного правительства. Большинство в столице пока еще за Временное правительство без Милюкова-Гучкова. Александр Иванович Гучков, 1862-1936, российский политический и государственный деятель, лидер партии «Союз 17 октября» и с лета 1917 года Либеральной республиканской партии России. В июне этот лозунг получает демонстративное признание громадного большинства рабочих и солдат. Временное правительство уже изолировано в столице. В июле вокруг лозунга «Вся власть советам» вспыхивает борьба между революционным большинством столицы и правительством Львова-Керенского. Георгий Евгеньевич Львов, 1861-1925. Русский общественный и политический деятель, князь. Во время февральской революции император Николай II, отрекшись от престола, назначил Львова главой Временного правительства. Соглашательский ЦИК, опираясь на отсталость провинции, переходит на сторону правительства. Борьба решается в пользу правительства. Сторонники советской власти объявляются вне закона. Наступает мертвая полоса социалистических репрессий и республиканских тюрем, бонапартистских подсиживаний и военных заговоров, расстрелов на фронте и совещаний в тылу. Это до конца августа. В конце августа картина резко меняется. Корниловское восстание вызывает напряжение всех сил революции. Советы в тылу и комитеты на фронте, умершие было в июле-августе, теперь вдруг оживают. И ожив, берут власть в свои руки в Сибири и на Кавказе, в Финляндии и на Урале, в Одессе и в Харькове. Без этого, без взятия власти, революция была бы разгромлена. Так власть Советов, провозглашенная в апреле маленькой группой большевиков в Питере, в конце августа получает почти всеобщее признание революционных классов в России. Теперь ясно для всех, что власть Советов не только популярный лозунг, но и единственно верное средство в борьбе за победу революции, единственный выход из создавшегося положения. Настал момент, когда лозунг «Вся власть Советам» должен быть, наконец, претворен в жизнь. Но что такое власть Советов и чем она отличается от всякой иной власти? Говорят, что передать власть Советам – это значит составить однородное демократическое правительство, организовать новый кабинет из социалистических министров и вообще произвести серьезное изменение в личном составе Временного правительства. Но это неверно. Дело здесь вовсе не в замене одних лиц Временного правительства другими. Дело в том, чтобы хозяевами положения в стране стали новые революционные классы. Дело в переходе власти в руки пролетариата и революционного крестьянства. Но для этого смена одного лишь правительства далеко еще недостаточно. Для этого необходимо прежде всего произвести коренную чистку во всех ведомствах и учреждениях правительства, изгнав отовсюду корниловцев, поставив везде преданных людей рабочего класса и крестьянства. Только тогда и только в таком случае можно будет говорить о переходе власти к советам в центре и на местах. Чем объяснить известную всем беспомощность социалистических министров Временного правительства? Чем объяснить тот факт, что эти министры оказались жалкими игрушками в руках людей, стоящих вне Временного правительства? Прежде всего тем, что не они вели свои ведомства, а ведомства вели их. Тем, между прочим, что каждое ведомство составляет крепость, где до сих пор еще сидят бюрократы царского периода, обращающие благие пожелания министров в звук пустой, готовые саботировать любое революционное мероприятие власти. Чтобы власть перешла к советам не на словах только, но и на деле, необходимо взять эти крепости и, изгнав оттуда слуг кадетско-царского режима, поставить на их место выборных и сменяемых, преданных делу революции работников. Власть советам – это значит коренная чистка всех и всяких правительственных учреждений в тылу и на фронте, снизу доверху. Власть советам – это значит выборность и сменяемость всех и всяких начальников в тылу и на фронте. Власть советам – это значит выборность и сменяемость представителей власти в городе и деревне, в армии и флоте, в ведомствах и установлениях, на железных дорогах и в почтово-телеграфных учреждениях. Власть советам – это значит диктатура пролетариата и революционного крестьянства. Диктатура эта в корне отличается от диктатуры империалистической буржуазии, той самой, которую не так давно старались установить Корнилов и Милюков. Диктатура пролетариата и революционного крестьянства означает диктатуру трудящегося большинства над эксплуатирующим меньшинством, над помещиками и капиталистами, над спекулянтами и банкирами, во имя демократического мира, во имя рабочего контроля над производством и распределением, во имя земли для крестьян, во имя хлеба для народа. Диктатура пролетариата и революционного крестьянства означает диктатуру открытую, массовую, осуществляемую на глазах у всех без заговора и закулисной работы. Ибо такой диктатуре нечего скрывать, что локаутчикам-капиталистам, обостряющим безработицу путем разных разгрузок и банкирам-спекулянтам, взвинчивающим цены на продукты и создающим голод, пощады не будет. Диктатура пролетариата и крестьянства означает диктатуру без насилий над массами, диктатуру воли масс, диктатуру, для обуздания воли врагов этих масс. Такова классовая сущность лозунга «Вся власть советам». События внутренней и внешней политики, затяжная война и жажда мира, поражение на фронте и вопрос о защите столицы, гнилость временного правительства и вопрос о переезде в Москву, разруха и голод, безработица и истощение – все это неудержимо влечет революционные классы России к власти. Это значит, что страна уже созрела для диктатуры пролетариата и революционного крестьянства. Настал момент, когда революционный лозунг «Вся власть советам» должен быть, наконец, осуществлен. Рабочий путь номер 35, 13 октября 1917 года, передовая. 24 октября, 6 ноября, после разгрома юнкерами типографии газеты «Правда», Сталин обеспечил выход газеты, в которой публиковал редакционную статью «Что нам нужно?» с призывом к свержению Временного правительства и замене его советским правительством, избранным представителями рабочих, солдат и крестьян. В тот же день состоялось совещание большевиков, на котором Сталин выступил с докладом о ходе политических событий. Что нам нужно? В феврале месяце свергли царя солдаты и рабочие, но, победив царя, они не захотели взять власть в свои руки. Руководимые дурными пастырями, эсерами и меньшевиками, рабочие и солдаты добровольно передали власть ставленникам помещиков и капиталистов – Милюковым и Львовым, Гучковым и Коноваловым. Это была роковая ошибка победителей. За эту ошибку расплачиваются теперь солдаты на фронте, рабочие и крестьяне в тылу. Свергая царя, рабочие думали получить хлеб и работу, но вместо этого они получили дороговизну и голод, локауты и безработицу. Почему? Потому что в правительстве сидят ставленники капиталистов и спекулянтов, которые хотят взять рабочих измором. Свергая царя, крестьяне думали получить землю, но вместо этого они получили аресты своих депутатов и карательные экспедиции. Почему? Потому что в правительстве сидят ставленники помещиков, которые ни за что не уступят крестьянам землю. Свергая царя, солдаты думали получить мир, но вместо этого они получили затяжную войну, которую хотят к тому же оттянуть еще до будущей осени. Почему? Потому что в правительстве сидят ставленники англо-французских банкиров, которым невыгодно скорое окончание войны, которые грабительски наживаются на войне. Свергая царя, народ думал, что месяца через 2-3 созовут учредительное собрание. Между тем, созыв учредительного собрания – раз уже был отложен, и теперь явно готовятся враги к его окончательному срыву. Почему? Потому что в правительстве сидят враги народа, которым не выгоден своевременный созыв учредительного собрания. После победы февральской революции власть осталась в руках помещиков и капиталистов, банкиров и спекулянтов, скупщиков и мародеров. Вот в чем роковая ошибка рабочих и солдат. Вот где причина нынешних бедствий в тылу и на фронте. Эту ошибку нужно исправить теперь же. Настал момент, когда дальнейшее промедление грозит гибелью всему делу революции. Нужно нынешнее правительство помещиков и капиталистов заменить новым правительством рабочих и крестьян. Нужно нынешнее самозванное правительство, народом неизбранное и перед народом неответственное, заменить правительством народом признанным, избранным представителями рабочих, солдат и крестьян и ответственным перед этими представителями. Нужно правительство Кишкина, Коновалова заменить правительством советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Николай Михайлович Кишкин, 1864-1930. Деятель Конституционно-демократической партии, партии народной свободы, министр государственного презрения Временного правительства. То, что не было сделано в феврале, должно быть сделано теперь. Таким и только таким путем могут быть завоеваны мир, хлеб, земля, свобода. Рабочие, солдаты, крестьяне, казаки, все трудящиеся, хотите ли вы, чтобы вместо нынешнего правительства помещиков и капиталистов стало у власти новое правительство рабочих и крестьян? Хотите ли вы, чтобы новое правительство России объявило, согласно требованию крестьян, отмену помещичьих прав на землю и передало все помещичьи земли без выкупа крестьянским комитетам? Хотите ли вы, чтобы новое правительство России обнародовало тайные договоры царя, признало их необязательными и предложило всем воюющим народам справедливый мир? Хотите ли вы, чтобы новое правительство России обуздало в конец локаутчиков и спекулянтов, намеренно обостряющих голод и безработицу, разруху и дороговизну? Если вы хотите этого, соберите все свои силы, встаньте все поголовно, как один человек, устраивайте собрания, выбирайте делегации и изложите свои требования через них съезду советов, который открывается завтра в Смольном. Если вы все будете действовать дружно и стойко, никто не посмеет сопротивляться воле народа. Старое правительство уступит место новому, тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступите вы. И вся страна пойдет тогда смело и твердо к завоеванию мира народам, земли крестьянам, хлеба и работы голодающим. Власть должна перейти в руки советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. У власти должно быть новое правительство, избранное советами, сменяемое советами, ответственное перед советами. Только такое правительство может обеспечить своевременный созыв учредительного собрания. Рабочий путь номер 44. 24 октября 1917 года. Передовая. Статья написана за несколько дней до революции 25 октября 1917 года, когда большевики уже провозгласили курс на решительное выступление и захват власти. Сталин жестко критикует и высмеивает интеллигенцию, причем не только либералов, но и старых революционеров, опасающихся решительных действий. Ее можно рассматривать как ответ на статью Горького «Не могу молчать», в которой писатель предсказывает грядущую кровь и ужасы революции. Безусловно, не случайно выбран заголовок статьи. Сталин обыгрывает цитату из 21-го псалма царя Давида: «Абыдоша мя тельцы, мнози, юнцы тучнее, одержаша мя, отверзаша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая», в которой пророк, предсказывая приход на землю Христа, образно называет тельцами и юнцами тучными его врагов и мучителей, одновременно сравнивая их со свирепыми львами, готовыми к нападению. А первая строка 21-го псалма: «Боже, Боже мой, ван мими, вскую оставил мя еси» – это слова Христа на кресте. «Окружили мя тельцы мнози тучны». Большевики дали клич быть готовым. Вызван он обострением положения и мобилизацией сил контрреволюции, которая хочет напасть на революцию, которая пытается обезглавить революцию, сдав столицу Вильгельму, которая намерена обескровить столицу, выводя из нее революционную армию. Вильгельм – последний германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 года по 9 ноября 1918 года. Но революционный клич, данный нашей партии, понят не всеми одинаково. Рабочие поняли его по-своему и стали вооружаться. Они, рабочие, много прозорливее очень многих умных и просвещенных интеллигентов. Солдаты от рабочих не отстали. Вчера еще на собрании полковых и ротных комитетов столичного гарнизона громадным большинством постановили они грудью отстаивать революцию и ее вождя, Петроградский совет, по первому зову которого обязуются они стать под ружье. Так обстоит дело с рабочими и солдатами. Не то с другими слоями. Буржуазия знает, где раки зимуют. Она взяла, да без лишних слов, выставила пушки у Зимнего дворца, ибо у нее есть свои прапорщики и юнкера, которых, надеемся, история не забудет. Агенты буржуазии из дня и воли народа открыли против нашей партии поход, смешивая большевиков с черными, усиленно допрашивая их о сроке восстания. «День» – ежедневная либерально-буржуазная газета, основанная в 1912 в Петербурге издателем Сытиным, издавалась на средства банков. «Воля народа» – ежедневная газета, орган правого крыла эсеров. Их подголоски, денщики Керенского, Бенасики и Даны разразились воззванием, подписанным ЦИК, призывая не выступать, допрашивая подобно дню и воле народа о сроке восстания, приглашая рабочих и солдат пасть ниц перед Кишкиным и Коноваловым. Новосецкий, Бенасик, Мячеслав Степанович, 1883-1938, социал-демократ, меньшевик, по профессии адвокат, репрессирован. Федор Ильич Дан, настоящая фамилия Гурвич, 1871-1947, российский революционер и политический деятель, один из лидеров и теоретиков меньшевизма. А перепуганным неврастенникам из новой жизни не в моготу стало, ибо они не могут больше молчать и умоляют нас сказать, наконец, когда же выступят большевики. Словом, если не считать рабочих и солдат, то поистине окружили мя тельцы мнози тучны, клевеща и донося, угрожая и умоляя, вопрошая и допрашивая. Наш ответ. О буржуазии и ее аппарате. С ними у нас разговор будет особый. Об агентах и наймитах буржуазии. Мы их посылаем к контрразведке. Там они могут осведомиться, в свою очередь, осведомляя кого следует, о дне и часе выступления, маршрут которого составлен уже провокаторами из дня. О Бенасиках, Данах и прочих денщиках Керенского из Центрального исполнительного комитета. Героям, ставшим на сторону правительства Кишкина Керенского против рабочих, солдат и крестьян, мы отчета не даем. Но мы постараемся, чтобы они, эти герои штрейхбрехерства, ответили перед съездом советов, который вчера еще пытались они сорвать, но который сегодня вынуждены они созвать, отступая перед напором советов. Что касается неврастенников из новой жизни, то мы плохо разбираемся, чего, собственно, хотят они от нас. «Новая жизнь». Ежедневная общественно-литературная социал-демократическая газета. Если они хотят узнать о дне восстания для того, чтобы заранее мобилизовать силы перепуганных интеллигентов для своевременного бегства, скажем, в Финляндию, то мы можем их только похвалить, ибо мы вообще за мобилизацию сил. Если они спрашивают о дне восстания для того, чтобы успокоить свои стальные нервы, то уверяем их, что если бы даже был назначен день восстания, и если бы большевики сообщили им об этом на ухо, то от этого ни на гран не стало бы легче нашим неврастенникам. Пошли бы новые вопросы, истерика и прочее. Если же они хотят просто произвести демонстрацию против нас, желая отмежеваться от нашей партии, то мы их можем опять же только похвалить, ибо, во-первых, этот разумный шаг несомненно, будет зачтенным, кем следует, после возможных осложнений и неудач. Во-вторых, он внесет ясность в сознание рабочих и солдат, которые поймут, наконец, что новая жизнь, второй раз, июльские дни, дезертирует из рядов революции в черную рать Бурцевых, Сувориных. Владимир Львович Бурцев, русский публицист и издатель. Два брата, Борис Алексеевич и Михаил Алексеевич Суворины, потомственные книгоиздатели и журналисты. Ну а всякому известно, что мы вообще за ясность. Но, может быть, они не могут молчать, потому что теперь вообще все загоготали в отечественном болоте интеллигентской растерянности. Не этим ли объясняется «нельзя молчать Горького»? Статья А.М. Горького «Нельзя молчать» была опубликована в газете «Новая жизнь» 18 октября 1917 года. Начиналась она словами: «Все настойчивее распространяются слухи о том, что 20 октября предстоит выступление большевиков, иными словами, могут быть повторены отвратительные сцены 3-5 июля. Значит, снова грузовые автомобили, тесно набитые людьми с винтовками и револьверами, в дрожащих от страха руках, и эти винтовки будут стрелять в стекла магазинов, в людей, куда попало. Будут стрелять только потому, что люди, вооруженные ими, захотят убить свой страх. Вспыхнут и начнут чадить, отравляя злобой, ненавистью, местью все темные инстинкты толпы, раздраженной разрухою жизни, ложью и грязью политики. Люди будут убивать друг друга, не умея уничтожать своей звериной глупости. На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и, прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции». Невероятно, но факт. Они сидели и молчали, когда помещики и их прислужники доводили крестьян до отчаяния и голодных бунтов. Они сидели и молчали, когда капиталисты и их прихвостни готовили рабочим всероссийский локаут и безработицу. Они умели молчать, когда контрреволюция пыталась сдать столицу и вывести оттуда армию. Но эти люди, оказывается, не могут молчать, когда авангард революции, Петроградский совет, стал на защиту обманутых рабочих и крестьян. И первое слово, что сказали они, слово упрека не по адресу контрреволюции, нет, а по адресу той самой революции, о которой они с увлечением говорят за чашкой чая, но от которой они бегут, как от чумы, в самые ответственные минуты. Разве это не странно? Русская революция ниспровергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед громкими именами, брала их на службу, либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их, этих громких имен, отвергнутых потом революцией, целая вереница: Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич и вообще все те старые революционеры, которые тем только и замечательны, что они старые. Георгий Валентинович Плеханов, 1956-1918, теоретик и последователь марксизма, философ, видный деятель российского и международного социалистического движения, входил в число основателей РСДРП. Петр Алексеевич Кропоткин, 1842-1921, русский революционер, теоретик анархизма, историк, философ и публицист. Вера Ивановна Засулич, 1849-1919, народница-террористка, стрелявшая в петербургского градоначальника Трёпова, затем одна из первых российских социал-демократов. Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская, 1844-1934, деятель русского революционного движения, народница, одна из основателей и лидеров партии социалистов-революционеров, эсеров, получила прозвище «бабушки русской революции». Мы боимся, что лавры этих столпов не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького смертельно потянуло к ним в архив. Что же, вольному воля. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов. Рабочий путь, номер 41, 20 октября 1917 года, статья без подписи.